Ай, в лугах и я в лугах, ой, я травы кое замирала. Я, ой, я, ой, я травкой замиру, улай. Пущу же я, пущу, агой, я же свою жену.